Глава 20. Несмотря на недовольное лицо богини смерти, какого-либо особого эмоционального негатива от нее не ощущалось. Мне кажется, Марена была вполне довольна моими успехами в освоении магии, даже невзирая на то, что я пытался их утаить. Ругать она меня не стала, лишь констатировала с видом уверенной в себе бизнес-вумен. «Итак, Сашенька, побегал и хватит. Наступило время выполнить то, для чего я тебя вытащила из полной задницы, в которой ты оказался благодаря проискам Вадима Соболева». На что я, изобразив на физиономии безудержное счастье, громко воскликнул. «Великая, разумеется, я помню о своем долге перед вами, а молчал об истинной ситуации исключительно пользы ради. Поскольку более продвинутым чародеем я смогу принести больше пользы вашему божественному величеству. Тут главное самому верить в сказанное. В противном случае Марена может заподозрить какую-нибудь атеистическую ересь и сделать мою жизнь невыносимой». Судя по смягчившемуся выражению лица аватара Марены, богиня все-таки не усмотрела в моих действиях какого-либо криминала. «Согласна, Александр. Адептом первого ранга со своей миссией ты справишься значительно быстрее и качественнее. В общем и целом, я довольна твоими успехами. Вот только на будущее не пытайся ничего от меня скрыть. Ты хоть и не принадлежишь официально к моей пастве, но я за тобой внимательно наблюдаю. А то, что тебе удавалось какое-то время водить меня за нос, не имеет особого значения. Все равно из-под моего контроля тебе не удалось бы выскользнуть. Да и незачем оно тебе. Великая, а можно узнать, на чем я прокололся?» На что богиня смерти с усмешкой на лице ответила. «А вот не нужно было брать клятву на крови у Маргариты Нехлюдовой. Хотела сразу же приобщить тебя к делу, но все-таки передумала. Позволила эликсиру усилить твои чародейские возможности». Мда, все оказалось проще простого. Ладно. Коль так получилось, значит, планида моя такая. Ну а теперь, мой мальчик. После этих ее слов, перед моим автомобилем примерно в десятки метров возник сияющий синим светом портал, куда моя колевала тут же и влетела на полной скорости со всеми пассажирами на борту. На самом деле, единственным реальным пассажиром был я, а вот Марена пока еще продолжала оставаться в бестелесной фантомной форме. После пересечения портальной плоскости окружающая обстановка кардинально поменялась. Из декабрьской российской зимней хмари мы оказались под голубым небесным куполом без малейшего намека на облака, со ослепительным солнечным диском высоко над горизонтом. Под колесами желтый песок. Вдали высятся пирамиды, воздвигнутые многие тысячелетия назад. Но самым примечательным объектом была статуя с телом льва и головой человека, примерно в километре от точки выхода. Несложно догадаться, мы в Египте. Точнее, знаменитой Гизе, пригороде Каира, что на западном берегу Нила. И в настоящий момент мой автомобиль с приличной скоростью приближается к одной из самых прославленных реликвий древности – Большому Сфинксу. Не доехав пару сотен метров до статуи Человека-Льва, богиня приказала остановить машину. А после того, как я выполнил ее требования, распорядилась покинуть салон и следовать в сторону гигантской статуи. Многочисленные снующие вокруг пирамид зеваки и местные жители не обращали на нас никакого внимания, что, на мой взгляд, было очень странно. Марена непередаваемо хороша как женщина, точнее созданный ею образ. Поэтому мужская часть должна непременно ходить вокруг нее и цокать языками, а женская просто сдохнуть от зависти. «Не бери в голову, Александр. Присутствующие нам не помешают, поскольку мы с тобой для них попросту не существуем». Читает она что ли мои мысли? Впрочем, не мудрено, поскольку богиня. «А теперь ты должен открыть портал в интересующее меня место. Для этого подойдешь к сфинксу со стороны лица на 20 метров и активируешь заклинание портального перехода в иную реальность, согласно вот этим координатам». После этих слов богини мне прилетел буквенно-цифровой код, состоящий из двух с лишним сотен знаков. До этого мне еще ни разу не доводилось открывать порталы между мирами, но несмотря на отсутствие практического опыта, я ничуть не сомневался в том, что моих компетенций для этого окажется вполне достаточно. Разумеется, у меня к Марине имеется куча вопросов, однако задавать их не собираюсь, поскольку вряд ли богиня посчитает нужным отчитываться о своих божественных замыслах перед каким-то смертным. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Распахну врата, на этом наши отношения с ней можно будет считать исчерпанными. Меня еще царь-батюшка ждет для вручения высшей имперской награды. Скажу не без гордости, открыть врата в иной мир у меня получилось с первого раза. Рассчитав в уме параметры комплексного магического заклинания, я сгенерировал его астральный образ, затем направил в него необходимое для активации количество маны. В принципе, ничего такого сложного. Богиня могла бы и сама совершить все эти, по большому счету, незамысловатые манипуляции. Или же все-таки не могла. В любом случае, в ее обширной пастве сыскалась бы пара-тройка сотен, достаточно продвинутых для проведения этой не самой сложной операции, адептов магии пространства-времени. Поэтому мне очень хотелось бы узнать, почему именно на меня была возложена столь почетная миссия. Вопросы, вопросы, вопросы. Вот только ответы на них я вряд ли когда-нибудь получу. Поэтому и задавать не собираюсь. Как только неподалеку от гигантской фигуры сфинкса замерцала перламутровая пелена перехода в иной мир, я сделал приглашающий жест Марине, мол, я все сделал, как вам было угодно, а теперь мне пора отправляться в Москву. Но, как говорится, человек предполагает, а боги располагают. Как оказалось, своенравная богиня смерти не собиралась просто так отпускать без пяти минут героя Российской империи. Меня подхватила некая сила и без моего на то желания буквально закинула в переливчатую перламутровую портальную плоскость. Прям дежавю какое-то. И я вовсе не в восторге от того, что меня хватают за шкирку, как обосравшегося кота, и отправляют неведомо в какие дали. На этот раз сокрушительного удара о скалу или еще каких неприятных ощущений не последовало. Но это поначалу. А вот когда на мою голову упало что-то обжигающее, затем еще и еще, мне стало понятно, что здесь вовсе не курорт. Причиной столь неприятного явления оказались падающие с небес на землю частички горячего пепла, нечто наподобие снега, только очень горячего. Нечто подобное мне довелось наблюдать на Таймала много лет назад, во время моей экскурсии в составе туристической группы к подножию одного из действующих вулканов огненного пояса. Пришлось поглубже натянуть на голову капюшон студенческой мантии, а кисти рук спрятать в рукавах. Благо, эта одежда достаточно серьезно зачарована на нейтрализацию любых стихийных проявлений природного характера, а также магических. Активировать защитное заклинание вблизи портала я не рискнул, по вполне понятным причинам. Собьешь настройку и рванет так, что мало не покажется. Так что выбор одежды оказался для меня вполне удачным. Будь на мне парадная форма, в момент пострадала бы. Поймал себя на мысли, что не о том думаю. Меня, без моего разрешения, вновь запихнули в какую-то непонятную дыру, а я про сохранность никчемной одежонки переживаю. Что же касательно окружающей обстановки, вокруг темень выколи глаз. Падающий с небес горячий пепел существенно ограничивает мое астральное восприятие. И все-таки кое-что я все-таки сумел рассмотреть. В настоящий момент я нахожусь на обширном плато. Вдали едва заметными контурами прорисовываются очертания горных вершин. Мои ноги по щиколотку утопают в теплой, но уже не обжигающей рыхлой субстанции. Что это за мир, астральный осколок или все-таки полноценная планета, пока непонятно. А вот и сама богиня смерти. Царственной походкой шагнула из портала, развеяв окружающий мрак своим божественным сиянием, и командным тоном молвила. «Находишься при мне, пока я буду искать здесь кое-что. Как только найду, вместе вернемся обратно». После этих ее слов Мерцающая в ночной темноте пелена портала погасла. «Но, ваше божественное величие, через 6 часов мне необходимо попасть в Кремль», промямлил еле слышно я. Однако богиня все-таки уловила мой лепет и, расхохотавшись в голос, выдала безапелляционное. «Ничтожный смертный, ты позволяешь себе оспаривать мои действия?» «Ага, вот она истинная суть существ, именующих себя бессмертными богами. Впрочем, в чьё-либо бессмертие мне не очень-то верится, но об этом сейчас лучше даже не думать». «В таком случае, Великая, позвольте узнать, сколько времени продлятся ваши поиски?» На что получил ответ, который мне очень и очень не понравился. «Сколько потребуется, столько и продлятся, Александр. Точно сказать не могу. Может, сутки, может, неделю, а вполне возможно век, даже тысячелетия. Этот мир велик. К тому же, как ты сам можешь убедиться, на нем наблюдается весьма активная вулканическая деятельность. Только представь, целый континент размером с Евразию представляет собой огромное море лавы. А наличие в атмосфере плотной пепельной взвеси оказывает существенное отрицательное влияние на ход моих поисков». На что я громко воскликнул, стараясь придать побольше отчаяния своему голосу. «Но я же не продержусь в этом аду и недели! Вы же заявляете, что поиски могут продлиться и 100 лет, и 1000! Может, вы меня просто отпустите, ваша божественность?» «Отпустить? Чтобы ты всем растрезвонил о том, что Марена в данный момент занята поисками ключевого элемента для... Впрочем, с тебя вполне достаточно того, что тебе уже известно. Так что побудешь пока здесь, со мной. Чтобы тебе не было скучно, Саша, погружу-ка тебя в астральный стазис, а когда понадобишься, верну обратно в реальность». Тут я почувствовал кардинальное изменение окружающего магического фона. Вне всяких сомнений, богиня собиралась воплотить в жизнь свое обещание. Мне вдруг стало жутко из-за перспективы оказаться в каком-то астральном стазисе. Да я, собственно, и не собираюсь поддаваться магическим чарам Марены. Около года назад, при посещении Центрального имперского книгохранилища, среди множества томов, посвященных религиозной тематике, мне попался древний папирусный свиток. Чтобы его прочитать, мне пришлось освоить древнеегипетский язык той эпохи. Но это не составило для меня, не без помощи Клэр, разумеется, особого труда. Так вот, в этой рукописи было написано, как одному хитроумному колдуну удалось заманить в локальную область бога Анубиса и там расправиться с пёсьеглавцем. Случилось это в Древнем Египте более 5000 лет назад. Поначалу я воспринял этот рассказ как чистой воды вымысел какого-то богоборца-мечтателя. Однако, ознакомившись с другими историческими документами той эпохи, пришел к выводу, что все описанное в тетради вполне могло произойти в реальной жизни. В те времена на Земле действительно был бог по имени Анубис. Он являлся к своим адептам в человеческом обличии, но с собачьей головой, и был весьма почитаем среди народов, обитавших в Египте, Финикии и Малой Азии. Иными словами, фактически во всем тогдашнем Средиземноморье. Однако, в какой-то момент, соответствующий по времени тому, что было описано в древнем папирусе, все алтари Анубиса одномоментно прекратили взаимодействовать с его паствой, как на астральном уровне, а также принимать материальные подношения от молящихся. То есть божественная сущность банально исчезла из этой реальности неведомо куда. Разумеется, коллеги Анубиса по божественному цеху объяснили пропажу целого бога его уходом в иные, более продвинутые астральные планы. И все-таки многие факты, описанные в том манускрипте, кардинально противоречили данному их утверждению. Не стану пересказывать, чем насолил Анубис одному древнеегипетскому универсалу, возвысившемуся до внерангового уровня. Но методика развоплощения божественных сущностей, им описанная, показалась мне вполне рабочей. То есть эта рукопись оказалась самым настоящим пособием для достаточно сильного чародея, решившего ступить на богоборческую стезю. Стоило богине начать против меня магическую атаку, я тут же сообразил, что по-доброму с ней мне не договориться. Я категорически отказываюсь быть замороженным и проторчать в этом мире незнамо сколько времени. Ну что же, у меня на вооружении есть чем ответить этой наглой твари. Тем более в настоящий момент ее духовная составляющая находится в материальной телесной оболочке аватара, то есть обладает значительно меньшим магическим потенциалом, будь она в своем обычном божественном образе. Мне же остается воспользоваться древней методикой искоренения божественных сущностей. От всей души я не желал этого делать, но, похоже, деваться мне просто некуда. В первую очередь я активировал конфискованный у фальшивого архимага Шмытко амулет, и тут же мои чародейские возможности вышли за рамки обыденного, превратив меня в абсолюта, превосходящего по силе многих земных внеранговых магов. Однако сила без энергии – ничто, поэтому следующим моим шагом стала активация медальона, принадлежавшего когда-то Альмансору Фатаховичу Каримскому Квинта. Теперь мне плевать, что артефакт выдает энергию спектра, ограниченного некромагическим аспектом. Главное, что ее много, ну очень много. Можно сказать, что я подключился к бездонному океану некроэнергии. Пройдя через мое средоточие, эта энергетическая субстанция практически мгновенно трансформируется и приобретет любые нужные мне качества. Не забыл я и о подарке Сарумана с Гэндальфом, двух странных эскинов из далекой-далекой галактики. Следующим моим шагом на пути силы стал акт синергии всех доступных мне аспектов магии. Отныне мне не нужно конструировать нужное заклинание того или иного аспекта. Достаточно мысленно представить свойства будущего конструкта, и оно возникнет, как бы само собой. На самом деле, его в мгновение ока создаст мое мультипотоковое сознание. То есть для меня это чародейство на немыслимом для всех прочих земных магов уровня. Мысленно представил желаемое и тут же получил требуемое в материальной форме. Все вышеперечисленное в совокупности вывело меня по существу на один уровень с бессмертными богами, вполне возможно даже выше, поскольку я независим от собранной по крохам с многочисленных алтарей духовной энергии богомольцев. Как результат, в моем восприятии лучезарный образ богини тут же потускнел, а сама она буквально застыла в довольно причудливой статической позе. Как уже мною отмечалось выше, в данный момент духовный аспект Марены, потеряв связь с реальным вместилищем ее разума, полностью переместился в тело созданного ею аватара. Это означает для меня возможность взаимодействия с богиней в плане не только астральном, но и физическом. Например, я способен запросто убрать ее во внутренний объем своего внепространственного хранилища. Там она проторчит до морковки на заговенье, ну или до тех пор, пока я сам не позволю ей выйти оттуда. Согласитесь, отличный вариант для того, чтобы полностью избавиться от божественной опеки. Впрочем, эпитет «божественный» при подобных обстоятельствах звучит как насмешка. Бог в этой непонятной реальности только я, и иных высших сущностей рядом с собой не потерплю. Вариант с заточением Марены в мой браслет неплох, однако сложившаяся ситуация настоятельно требует задать этой дамочке ряд интересующих меня вопросов, так что с помещением ее в темницу еще успеется. Следующим моим действием стало создание вокруг аватара Марены овещественной клетки, напоминающей по форме те, в которых любители птичек содержат попугаев или еще каких пернатых питомцев. Материалом для нее послужило 300 кг магически модифицированного железа, добытого мной в мире сферы. Пока богиня пыталась наложить на меня свое заклинание, я четко отработал своим даром по каждому пруту, по каждому стыковому узлу ее будущей тюрьмы. Наконец, клетка была готова, и более 1000 внедренных в ее материальную структуру заклинаний активированы. Практически остановленный для моего восприятия бег времени вновь приобрел нормальную скорость. Вот только окружающая обстановка кардинально поменялась. Горячий снег по-прежнему падал с небес, и светлее вокруг не стало. Но вместо самоуверенной богини, пытавшейся совершить явное надругательство над моим телом и духом, передо мной стояла растерянная баба, пытающаяся найти ответ на сакральный женский вопрос. «А тому ли я дала?» Ха-ха-ха. Впрочем, растерянный вид Марена сохраняла лишь краткое мгновение. Много времени, чтобы осознать, что ее личная свобода отныне находится в руках какого-то смертного существа, недостойного быть прахом на ее туфельках, ей не потребовалось. Что тут началось? Божечки, держите ее семеро! На какое-то время внутри птичьей клетки поднялся форменный ураган. Все завертелось, закружилось. Короче говоря, разразился магический шторм высшего порядка. Я даже слегка перепугался насчет прочности тюрьмы. Однако на вид хлипкие прутья даже не дрогнули. Не обманул древний египетский чародей. Его клетка, хоть и была изготовлена из обычной бронзы, божественный напор Анубиса успешно выдержала. Моя же сработана из металла не простого энергоемкого, но по земным меркам еще и сверхпрочного, так что шансов вырваться на волю у Марены никаких. Впрочем, она этого еще не осознала. Ничего, пускай побесится от души. Времени в моем распоряжении до церемонии награждения предостаточно. Получаса бессмысленных метаний внутри ограниченного пространства хватило, чтобы Великая успокоилась. Перестав изображать бурю в стакане, богиня уставилась на меня укоризненным взглядом и, наконец-то, открыла рот. Вообще-то, лучше бы его она этого не делала. Такого потока грязной площадной брани в свой адрес мне не доводилось слышать ни в одной из словесных перепалок со своими бывшими. Да что там кривить душой? Всего за 5 минут я узнал о себе столько всего, о чем не подозревал все 24 года своей жизни. Разумеется, в целях соблюдения требований цензуры я не стану повторять все сказанное этой взбалмошной дамочкой. Ну да, какая она теперь для меня богиня? Обычная баба с раздутым самомнением, которая пока еще не очень поняла, в какой ситуации оказалась. Из древнеегипетского манускрипта мне известно, что в телах своих материальных воплощений, людей, животных или вовсе каких-нибудь фантасмагорических созданий, боги получают возможность чувствовать то же самое, что и любой биологический объект. Интересно, каким образом его автору удалось настолько войти в доверие небожителям и узнать кучу информации, необходимой для создания ловушки, способной удержать Анубиса? Жаль, что об этом в том свитке не было написано ни слова. Чтобы прервать поток льющихся на мою голову из уст богини словесных нечистот, пришлось активировать внедренное в дно клетки заклинание магического пламени, наподобие того, посредством которого моя тушка не так давно едва не была подвержена фатальной прожарке. Как только пламя, вылетающее будто из дюз древнего реактивного самолета, охватило фигуру беснующейся внутри клетки дамы, направленный на меня словесный поток тут же трансформировался в громкий жалобный вой. Услышь я что-то подобное, прогуливаясь по улицам ночного города, я бы подумал, что кого-то грубо насилуют. За 5 секунд воздействия высокотемпературной струей магического пламени шикарное платье богини обратилось в пепел. Одновременно вспыхнули ее роскошные волосы, затем обуглилась мраморная без единого изъяна кожа, сгорели ушные раковины, нос, губы, лопнули от температуры глаза. Ну все, на первый раз, пожалуй, будет достаточно. Я ничуть не обольщаюсь, что посредством столь незначительного магического воздействия способен нанести сколь-нибудь существенный ущерб аватару Марены. Сожги я ее телесную оболочку хотя бы дотла, она тут же возродится, подобно легендарной птице Феникс. Однако посредством столь варварских манипуляций я позволил ей в полной мере прочувствовать, что ощущает сгорающий в пламени человек. И, судя по ее крику, огненная процедура произвела на нее неизгладимое впечатление. В отрицательном, разумеется, смысле. Пара секунд хватило богине, чтобы вернуть свой прежний облик. Стоит в центре клетки, пытается прожечь меня взглядом своих бездонных глаз. наконец соизволила открыть рот. «Чего ты хочешь, полубояринов?» На что я, пожав плечами, ответил. «До того, как оказаться в этой жопе мира, у меня к тебе не было никаких вопросов. Точнее, были, но задавать их тебе в мои планы не входило. Теперь же у меня появился реальный шанс узнать многое из того, что вы, небожители, скрываете от нас, смертных. И заметь, великая, ты сама виновата в том, что так случилось. Отпусти меня с миром, не сидела бы сейчас в клетке. И давай с тобой договоримся. Я задаю тебе ряд вопросов, ты на них отвечаешь, и я сохраняю тебе жизнь». «А если я не соглашусь?» Сверкнув глазищами, ухмыльнулась богиня. На что я в ответ одарил ее не менее издевательской ухмылкой. «Надеюсь, имя убийцы Анубиса тебе знакомо? Если нет, так я напомню. Того человека звали Тутмос. А еще я могу тебе во всех подробностях поведать, каким образом ему удалось это сотворить. Там ничего такого сложного. Достаточно лишить тебя тех скудных накоплений духовной энергии, кое тебе удалось вместить в это хилое человеческое тело. Затем...» «Хватит!» – закричала богиня смерти. «Не продолжай! Мне и без твоих объяснений известно, каким образом тому козлопасу удалось развоплотить духовную составляющую одного из самых умнейших разумных существ в необъятной мультивселенной. Выходит, тебе известно, что после того, как будет уничтожен твой аватар, твоя духовная суть отправится на просторы бесконечного астрала. И максимум, что тебе светит в этом случае, перерождение в обыкновенное смертное существо с полным стиранием твоей памяти всех былых воспоминаний. А что? Воплотишься в обычную бабу в каком-нибудь диком мире. Будешь рожать детей своему супругу-троглодиту, готовить еду на целую горластую ораву, стирать их обосранные штаны и получать от этого безграничное удовольствие, несопоставимое с той скукой, что ты имеешь в образе богини». «Нет, нет, только не это! Я согласна!» Из глаз Марены по ее щекам потекли кровавые слезы. «Боже мой, какие мы все-таки нежные! Я еще толком к пыткам не приступил, а воля самовлюбленной твари, только что попытавшейся глумиться над никчемным смертным и причинить ему вред, окончательно сломлена. А может быть, она все-таки прикидывается сломленной? Задумать какую-нибудь пакость вполне в практике этих коварных сущностей. Так что буду держать ушки на макушке и никаких ей поблажек, пусть даже начнет стриптиз показывать. Более того, то, что я уже повидал у особ противоположного пола, никакая богиня мне не в состоянии продемонстрировать. Впрочем, на сиськи размером с баскетбольные мячи я бы посмотрел. Только не подумайте, что я страдаю макрогинофилией. Просто интересно взглянуть, каково это с такими дынями ходить, гордо выпятив грудь, и не сгибаться при этом в три погибели. Тут я поймал себя, что занимаюсь полной ерундой. У меня в плену целая богиня, а я о греховном помышляю. Извлек на свет удобное кресло и, пристроив в нем свой зад, обратился к Марине. «Рассказывай». «Что рассказывать?» «Все рассказывай, и с самого начала. Кто вы есть такие, откуда появились на Земле? Но самое главное, по какой причине ограничиваете экспансию земного человечества в космос?» «Заранее предупреждаю, если ты начнешь вещать насчет божественного промысла и прочей теософской белиберды, мол, вы, боги, существовали всегда в своем нынешнем обличии, я просто продолжу пытки, ибо до сих пор остаюсь приверженцем теории старика Дарвина. В том плане, что все мы когда-то были простейшими амебами. И вы, так называемые божественные сущности, в этом не исключение. Единственное ваше преимущество заключается в том, что на путь эволюционного развития вы стали значительно раньше людей». На что Марена, тяжело вздохнув, одарила меня ненавидящим взглядом, но перечить не решилась. «Все началось около 15 тысячелетий тому назад»,